Самая скучная часть 2.0. Джедаи не должны найти проекты великого оружия. Если они узнают, что мы хотим построить, мы обречены. Погдль меньший, графу Дуку. Корусант. Центральные районы. В одном из районов столицы республики, что был ближе всех к зданию Галактического Сената, стояла группа небоскребов, чьих оснований не было видно и которые в некоторые дни возвышались над облаками. Часть зданий, судя по надписям на стендах, имели офисы сразу множества частных коммерческих организаций, но группа построек как будто держалась отдельно. На одном виднелась крупная эмблема Торговой Федерации, на соседнем более скромная, но не менее заметная эмблема Техносоюза. Еще один небоскреб, на несколько сотен этажей полностью принадлежавший только одной организации, имел эмблему Сириус Кибердайн. Над зданиями, а кое-где и между ними двигались потоки транспорта, по большей части машин на лендспидерах, но среди общего потока также виднелись полноценные, пусть и не слишком больше, космические корабли. Один из таких в сопровождении четверки истребителей плавно заходил на посадочную площадку, что располагалось в боковой части здания. «Внимание, готовность в 10 секунд», прозвучало в шлеме бойца службы безопасности. Такое же сообщение получили все остальные, что присутствовали на площадке, отчего почти каждый приложил ладонь к шлему в районе уха, а после многие поудобнее перехватили оружие. От входа в здание до трапа корабля было всего 30 метров, вдоль маршрута по обеим сторонам стояли охранники. Также охрана стояла по периметру самой посадочной площадки, а еще несколько непосредственно у трапа. Истребители на посадку не заходили, а висели в воздухе, причем развернувшись так, чтобы контролировать территорию вокруг. Возможно, где-то рядом были и еще какие-то системы защиты, а также снайперы, но их нигде не было видно. Наконец двери в здании разъехались в стороны, и изнутри показалась небольшая процессия, в основном состоящая из телохранителей, что окружали Мари Мариус Мар и нескольких ее помощников. И, это все, ну, тогда, скажи этому выскочке, что пусть сам заменяет себе источник питания, а если решит воспользоваться помощью других специалистов, то с внезапно возникшими проблемами в ходе замены, пусть разбирается сам. Так и передай, говорила девушка как будто сама с собой, во всяком случае, никаких устройств связи не было заметно, а руки она держала за спиной. «Госпожа, а это не опасно, он же может подать на нас в суд из-за невыполнения», начала девушка со стопкой планшетов, идущая рядом. «К тому времени, когда его жалобу начнут рассматривать, он уже умрет. Конечно, некоторые ушлые чиновники захотят содрать денег, опираясь на его жалобу и последовавшую смерть, но у нас ведь есть, кому из сенаторов заплатить, чтобы проблема была решена», прозвучал ответ. После чего девушка на ходу обернулась, и не надо говорить о убытках, лучше так, чем терпеть его наглости те убытки, которые этот хат принесет своим пове. «Госпожа!» – прокричал кто-то из идущих рядом, она остановилась и посмотрела вперед, после чего увидела перед своим лицом лезвие синего светового меча. Мужчина в деловом костюме вынул из-за пазухи бластерный пистолет и прицелился в мужчину с мечом. Часть охранников вокруг развернулись и взяли того на прицел, чем воспользовались еще два джедая, как и первый, выскочивший откуда-то из-под платформы. На прицел взяли еще и их, но стало очевидно, что они слишком близко к той, кого все вооруженные разумные вокруг должны были охранять. Часть бойцов переводили оружие с одного на другого, при этом другие целились в одну конкретную цель, замерев, но никто не стрелял, так как девушка с фиолетовыми волосами подняла руки вверх. При этом секретарша уронила стопку планшетов на пол. «А-а, рыцарь-джедай Шэнджон, а вы, Квинлан Вос, если не ошибаюсь, а это милая особа, ваш новый падаван, Наотрид», улыбнулась девушка, стоящая перед мужчиной, при этом свободно и как будто без страха смотря на тех, о ком говорила, в то же время, держа руки поднятыми. Заметив, как падаван посмотрела на нее из-под лобья, добавила: «Не удивляйтесь, что мне это известно. Дело в том, что ваш любимый совет недавно интересовался у меня, насчет какого-то там киборга, и я ради интереса навела справки. В нашей дорогой и милой республике, за деньги можно получить любую информацию, особенно в государственных структурах. Молчи, тварь, ты, сейчас, скажешь мне, кто этот киборг, которого я встретил. Ты знаешь, кто он? Говори, или, я тебя», начал мужчина, приблизив конец лезвия совсем близко к ее лицу, отчего собеседница подала верхнюю часть тела назад. «Убьешь, или покалечишь, это же, кажется, не по-джедайски, да и ваш совет, кажется, дал команду место, или же, начало Мари, когда мужчина выставил рядом с мечом ладонь, так будто что-то хватает, но ничего не произошло. Ой, неужели ты сейчас хотел придушить меня силой? Прости, опоздал на пару столетий, в прошлом мне уже разорвали легкие на куски. А еще, разве ты не чувствуешь, твоя сила не работает рядом со мной? Настолько поддался эмоциям, совсем не по-джедайски. Учитель, нет, выкрикнула Нат, когда мужчина провел лезвием вперед. Видя, что собеседница увернулась, он остановился. Говори, он убил моего падавана, он угроза безопасности республики, он. Говори, иначе я тебя. Не говорите того, о чем потом пожалеете. Тут вообще-то запись ведется. Девушка вновь выпрямилась. Слушай, джедай, как тебе сказать, чтобы ты понял? Если я умру, то источник энергии, что питает мое тело, взорвется и избавит эту перенаселенную планету от нескольких лишних кварталов. Может, все-таки подумаешь? Мужчина неосознанно отступил, как собственно и вообще все, кто стоял рядом с девушкой. Ненавистным взглядом, глянув на нее, отключил меч и опустил руки. Солдаты вокруг сразу подошли ближе, держа его на прицеле, а некоторые попытались прикрыть собой объект охраны, но та растолкала их. Джедай же произнес, это незаконно, иметь подобное устройство в своем теле. Молчите о случившемся, а я буду молчать о нем и не приду за вами. О наглости тебе не занимать. Мари громко выдохнула, валите отсюда, пока я добрая. Пожалуйста, этот киборг убил моего брата. Помогите нам, мы же помогаем простым разумным и... Начало подаван, но была перебита. Захлопни пасть, вы так только говорите, но помогаете отнюдь не всем. Валите с моей взлетно-посадочной площадки, пока я не приказала устроить тут локальную войну. Прокричала девушка, указав на нее пальцем, и не смей учить меня. Джедаи прошли к краю площадки, к которому почти сразу подлетели три истребителя, управляемые дроидами-астромехами. Квиналан Вос сказал негромко, прыгая на борт своего, я говорил, что ничего не выйдет. Что мы теперь будем делать, учитель? Совет, они ничего так и не сделали, так же тихо проговорила Нат, забираясь в кабину своего. Дальше мы сами, спасибо за помощь, ответил Шэн Джон в сторону мужчины, а потом добавил для ученицы, будем действовать, как и планировали, готовиться к встрече с ним. Его броня из бискара. Дальнейший разговор из-за закрытия колпаков кабин уже не был слышен. Все три истребителя отлетели от края площадки, а потом вошли в поток транспорта неподалеку и скрылись среди них. Все это время за ними следили все стоящие на площадке. С их отбытием бойцы расслабились, но все равно стояли вокруг Мари, а та еще некоторое время смотрела вслед улетающим истребителям. «Госпожа, мы будем подавать жал». Начала секретарша, выпрямляясь со своей стопкой планшетов. «И ты заткнись, Колен, скажи, зачем тебя назначили начальником моей службы безопасности?» «Можно?» Девушка взяла у мужчины, что держал его оружие. «Простите, я не это же джедай, они могут и не такое, они...» Его слова прервал выстрел и последующее падение его тела. «Вот так, джедай приносит мир во все уголки галактики», констатировала Мари, бросив на тело пистолет, ничего не предпринимать. Эта троица явно действовала вопреки указаниям совета, они еще принесут ордену проблем, а я просто понаблюдаю. И запиши, нужно найти нового начальника службы безопасности. И вообще-то, подготовь жалобу на действия этого джедая в орден и сенат. Вопреки тому, что ужин, который устраивал Погль, вызывал у меня, скажем так, не самые лучшие мысли, все оказалось проще, и я бы сказал, интереснее. Возможно, в этом заслуга эрцгерцога, он сделал не просто ужин, а ужин, не помню название, ужин без стульев, ну когда закуски стоят на столах, ты с тарелкой подходишь, берешь сколько нужно и большую часть времени проводишь не за едой, а за разговорами с другими приглашенными. Кстати, выяснилась одна интересная деталь, возможно под впечатлением от той встречи, что я тогда устроил ему после захвата вражеского улья. Всех гостей он встречал вместе с почетным караулом из дроидов. В остальном же, неожиданно для меня все прошло довольно неплохо. Опять же благодаря Жуку и его другу, Скаканину, которые интересовались моим мнением насчет техники и оружия, а также строили планы на будущее, опять же спрашивая наше стан-мнение. Разговаривал я и с Ганреем, ну и немного с другими будущими членами Совета сепаратистов. После мы с Тан отправились на тренировку, и хотя она вновь меня уделала, Тренировка, как мне показалось, прошла неплохо. Под конец появился Вандалар, и мне удалось сразиться с ним, как с обладателем немного нестандартного оружия. А после у меня прошло первое занятие по медитации. Пока нечего о нем сказать, но мне показалось, что у меня вышло очистить голову от мыслей, и после чувствовал себя лучше. Хотя, дело могло быть в том, что после моего прибытия с Татуина начались события, которые я бы назвал отдачей моих действий ранее. Правда, впереди нас ждал спорный момент. Спорный момент в моем понимании, так как я еще в прошлой жизни не знал толком, как к нему относиться. А теперь у меня возникла проблема в виде опасений по поводу того, что будет, если сепаратисты дорвутся до этой вещи, с одновременным знанием того, что потом может случиться вторжение южань-вонгов, а ведь некоторые считали, что именно на этот случай Палпатин дал этому проекту жизнь. «Генерал», — послышался голос Дуку, отчего киборг повернулся в сторону поворота, из-за которого показался человек. Встреча, касающаяся флота, прошла всего за 4 часа, после было время на обед, и уже через 2 часа участники в несколько меньшем составе должны были собраться на очередную. Так как Николай не имел возможности принимать обычную пищу, то использовал это время для того, чтобы вспомнить и записать на планшете слабые стороны некоторых кораблей КНС, после чего позже предоставить их как свою оценку на основе собственного опыта нескольких космических сражений. Он ответил, остановившись, чтобы мужчина смог пойти рядом: «Граф Дуку, моя ученица, Сефран Стан, сообщила, что вы делаете успехи в ваших занятиях, но у нее не хватает времени. Я собираюсь сам дать вам несколько уроков. Как вы на это смотрите?» – спросил собеседник, после того, как они пошли дальше по довольно широкому коридору в сторону зала совещаний. Гривус посмотрел назад. Одним из условий будущей встречи было отсутствие лишних слушателей. Разрешалось прийти самому и привести одного, максимум двух доверенных лиц. Поскольку он сам являлся доверенным лицом графа, охрану с собой не взял, да и человек тоже шел без охраны. Теперь данное обстоятельство уже не казалось случайным. Он ответил почти сразу, так как уже имел мнение на этот счет: «Я буду рад перенять ваш опыт и получить уроки от такого, как вы. Я слышал, вы были мастером-джедаем. Извините, если что не так, я просто не до конца понимаю, остаетесь вы им или нет, в плане субординации этого звания. Покинув орден, я порвал со всем, что меня с ним связывает, но мои навыки, приобретенные за это время, никуда не делись», — ответил собеседник, добавив строгости в свой голос. «Раз вы согласны, я дам вам несколько уроков после подписания договора о создании КНС, пока буду на планете. Они покажут, стоит ли продолжать обучение». Если подумать, его ответ имеет кучу смыслов. Он мог и попытаться словесно ответить мне, если посчитал мои слова грубыми. Это могло также значить, что мои навыки окажутся слишком плохими или наоборот хорошими. А если учитывать нашу встречу, то мог иметь в виду обучение еще и не думать об этом, точно. Интересно, смогу ли я как-то заставить его не доверять Сидиусу? Пронеслись мысли, после чего Николай добавил, не желая упускать момент разговора, но еще и не придумав, что толком сказать: «Скажите, граф, а существуют джедаи с другими взглядами? Я имею в виду, что мне известно о том, что существуют ситхи и джедаи, а есть кто-то посередине, если можно так выразиться». «Это он сейчас к чему?» — подумал Дуку и ответил: «Да, существуют некоторые течения, которые не поддерживаются советом ордена, различной радикальности. Обычно их называют серыми джедаями. И вас считают таким?» — уточнил собеседник, убрав руки за спину и продолжая идти. «Мне не важно, что они там считают. Продались сенату и делают то, что он им говорит», — произнес граф недовольно. «Генерал, у вас очень странные вопросы. Прошу прощения, я просто подумал». Гривус заметил, что у дверей их ожидает Тан в своем белом кителе, что если КНС создается как противовес республике и из-за того, что орден джедаев стал шавкой сената, то почему бы не создать аналог ордена, с другими взглядами, с другими методами, но чтобы все видели, что это не тот орден, что служит сенату. «Извините, я не разбираюсь во всех этих тонкостях. Просто пришла такая мысль, после всех этих встреч с ситхами, некоторые из них показались безумцами. Аналог, может, альтернативный, но не такой, как нынешний», — произнес Дуку, смотря в пол и напряженно думая, создать альтернативный орден джедаев. И такая мысль пришла киборгу, ненавидящему джедаев. Хотя, это может послужить большему расколу ордена, а он, умеет думать наперед. Темные околиты на эту роль не годятся, во всяком случае, значительная часть из них, но если подойти к этому соответствующим образом, а то к учению ситхов, у меня последнее время имеются вопросы, да и, учитель, генерал, произнесла Тан, уважительно склонив голову, почти все собрались, не прибыли Нутганрей и Сен-Хилл, а нет, вот они, идут. Все трое обернулись и увидели в коридоре трех разумных, двух руководителей организации Рунахасков в качестве ближайшего советника одного из них, Дуку добавил, понимая, что сейчас не время для размышлений, которые все больше его захватывали, мы поговорим с вами на эту тему позже, генерал, получилось, или нет, хотел просто вскользь пройтись по этой теме, а получилось, немного не так, надеюсь, я не переусердствовал, подумал Николай, смотря за тем, как граф вошел в помещение, которое в обычное время было объединенным штабом, в этот момент услышал сигнал вызова по тактической сети, потому ответил, не произнося слов, слушаю. Докладывает Та-175, прибыл корабль с грузом, проблем с курьером не возникло, сделка прошла успешно. Вам просили передать некоторые документы, с вероятностью в 100% это сделано из-за того, что фирма Prax Arms надеется на дальнейшее сотрудничество, прозвучал голос дроида. Ясно, пусть доставит груз в мою комнату, остальное позже, спешно ответил он, заметив, что девушка с недовольным видом уперла руки в пояс. Альтернативный орден джедаев, более тихим голосом произнесла Ческа, провожая взглядом учителя, а потом, переведя свои красные глаза на киборга, знаешь, еще совсем недавно тебя бы прямо в этом коридоре, неважно, учитель изменился, немного, с чего бы. Она не стала продолжать, так как они вошли в немного переоборудованный зал, где совсем недавно царила бурная деятельность. Теперь она также царила, но в нескольких соседних помещениях. Здесь же, вокруг большого голографического стола появилось несколько кресел, они предназначались для самых важных членов встречи, а их помощникам предоставлялась возможность стоять рядом. По периметру помещения стояли дроиды в два, как и в коридоре до этого. Хотя экраны на стенах были включены, они не показывали какую-либо информацию, а просто изображали неизвестные присутствующим эмблемы джианазийцев. Когда последние участники вошли в помещение, дроиды, что стояли в коридоре, встали так, что перекрыли проход для любопытных, а сами двери закрылись. После почти каждый ощутил, как по коже пробежали мурашки, а в помещении как будто стало темнее, средства связи, что имелись почти у каждого, выдали сигналы о потере связи. «Что это значит?» – взволнованно произнес Нутганрей, вытащив из кармана камлинкой, несмотря на понимание ситуации, пытаясь что-то делать при помощи кнопок, не стоит беспокоиться. Все эти меры приняты для того, чтобы наш разговор оказался в тайне. Думаю, это и так понятно из-за того, что обсуждать мы здесь будем не то, что обсуждаем официально, а именно, то, ради чего создается КНС и некоторые проекты, о которых пока не стоит знать посторонним, произнес Дуку, подходя к столу. Он встал перед своим креслом, а Гривус стан по бокам и немного позади от него. Мужчина добавил, присаживайтесь, господа и дамы, хотя эта встреча без сомнения одна из важных, времени у нас от этого больше не становится. Все находящиеся в помещении, кроме дроидов, стали занимать свои места. Николай окинул их взглядом и задумался, пытаясь кое-что вспомнить. Нутганрей с своим советником, Руном Хаска, у Ваттамбара и Сен-Хила близких помощников до сих пор не наблюдалось, то ли не доверяют, то ли достаточно умны, чтобы обходиться без них. Погль меньше и Сен-Фак как помощник. Пассилар Дженти привел кого-то, своей расы, но кого конкретно непонятно. Шумай также с помощницей, Хашум. Что бы я делал без справочной информации из планшета, секретарь? А вот дальше, массовка ли? Да, компания, если считать меня и Тан, самые разные расы. Интересно, Дуку одному здесь нормально. Хотя, часы кажется все же по генетике люди, просто пошли немного по другой ветви эволюции. В любом случае теперь понятно, что остальные, скорее всего, на самом деле массовка. Когда все члены будущего совета сепаратистов сели на свои места, а их ближайшие помощники и соратники встали по левое или правое плечо от своих начальников, Дуку еще раз окинул всех взглядом. Закончив с этим, он заговорил, «Дамы и господа, еще раз хочу напомнить вам, что о том, что мы сейчас будем обсуждать, никто не должен знать. Несмотря на то, что консультации и предварительные встречи наметили ряд поправок и дополнений к конечному договору, думаю, все присутствующие согласны с тем, что он так или иначе будет подписан. Поэтому настало время для очередной нашей встречи. Следующая состоится уже после подписания всех документов, окончания организации армии, управляющего аппарата и других структур КНС. Как скоро, после подписания договора, у нас будет армия и флот. Если точнее, как скоро это заметит республика, когда мы сможем продемонстрировать нашу силу? Спросил Нут Ганрей. Отличие этой встречи от всех других, кроме минимума участников, было еще и в том, что никто ничего не записывал, и, похоже, не было никакой справочной информации, с которой следовало бы ознакомиться участникам. Дуку бросил взгляд на свою ученицу, и та, сделав шаг вперед, ответила: «На данный момент предполагается, что мы сможем приступить к боевым действиям в течение месяца, но скорее к демонстрационным, и по большей части это будет оборона или закрепление в важных стратегических местах. Еще через месяц мы сможем начать полноценные боевые действия, ну и на третий месяц будет готова вся необходимая инфраструктура для планирования и подготовки крупных наступательных операций». «Почему так долго? Мы же предоставим вам флот и армию», — спросил Сэн Хилл негромко. «Учитывая, что у республики нет армии, противостоять нам смогут только силы корпуса юстиции и СПО на местах. К тому времени, когда у нее появятся боеспособные вооруженные силы, мы уже захватим большинство важных стратегических пунктов и будем иметь возможность произвести удар вглубь территории врага, если это понадобится. Таким образом, они проиграют в самом начале, так как стратегическое преимущество будет на нашей стороне», — ответила Ческа, заставив Муауна задуматься. «Итак, КНС создается как альтернатива республике, но в отличие от нее под нашим контролем будут находиться в основном территория внешнего кольца, для чего нам нужны мощные вооруженные силы, чтобы окончательно очистить их от пиратов и поддерживать порядок, а также их основное предназначение – это показать республике нашу силу и заставить принять наши условия, а именно, признание независимости любых планет и организаций, что войдут в состав КНС, отказ от всяческого преследования и попыток помешать данным разумным осуществить свой выбор, ну и соответственно нераспространение законов республики наподобие налогообложения торговых маршрутов, а также признание того, что юрисдикция Сената, его комитетов, подкомитетов, сенаторов и других государственных структур республики, включая и ордена джедаев, не распространяется на планеты и организации, вошедшие в состав КНС», — Дуку говорил по памяти, лишь медленно окидывая взглядом присевающих. «Все согласны?» Наступило молчание. Каждый из присутствовавших думал, стараясь не встречаться ни с кем взглядом и вообще смотря в стол, будто не решался на это. Возможно, они понимали, насколько все серьезно, возможно, знали, что грядет, да и не могли не понимать, что все не будет просто. Первым ответил Погль, сказав «да», а уже после него все остальные, хотя Ганрей и Шумай просто закивали. «Хорошо, а теперь, что касается вашего вклада каждого из участников этой встречи, в наше общее дело и в наши общие планы», — продолжил граф, продолжая говорить, не используя никаких записей, — «я как граф Сирина внесу для общего дела определенную сумму кредитов, а также свои связи и в будущем производственные возможности моего родного мира и его союзников. ТФ также хочет внести некоторую крупную сумму и предоставит для флота и армии КНС свои корабли и дроидов. Техносоюз предоставляет крупную сумму кредитов, своих дроидов и корабли, производственные мощности и технологии. Индустрии Джианазиса предоставляют свои производственные мощности и ресурсную базу, а также технологии. К предоставляет свою армию дроидов, корабли для флота и деньги. КГ также предоставляет свои корабли, дроидов и деньги. Ну и МБК предоставляет свой флот, средства связи, некоторую сумму денег и обещает кредиты для КНС на выгодных условиях, вместе с кредитами для республики на менее выгодных условиях. Главы организации вели себя по-разному, когда речь шла о них и об их вкладе. Нут Ганрей откинулся на спинку кресла, сложив пальцы домиком. Ваттамбар никак не отреагировал, хотя в его случае вообще было трудно что-либо понять. Он лишь немного подкрутил один из роликов на своем костюме. Погбль меньший, в отличие от остальных, сидел наподобие табурета, периодически дергая крыльями, а когда речь пошла о нем, сильнее сжал руками трость. Пассилар Дженти также откинулся на спинку кресла, положив руки на подлокотники и выпрямился, высоко задрав подбородок. Шумай окинула всех взглядом, словно пытаясь заметить их реакцию на ее вклад. Сэн Хилл уже и так сидел прямо с идеальной осанкой и с горделиво поднятой головой, потому лишь ухмыльнулся, и то на короткое мгновение. Так как Дуку говорил, не была ясна его реакция, да и говорил без каких-либо лишних интонаций. После образования КНС наши войска возьмут под контроль ключевые пункты, а также под охрану важные планеты. После этого мы официально обратимся к Республиканскому Сенату и сообщим им наши условия. Скорее всего, они не захотят решить это дипломатическим путем, а пошлют джедаев и силы корпуса юстиции. Наша армия и флот отобьют все эти атаки, и когда силы ордена будут разбиты, им придется принять наши требования. А что будет, если конфликт затянется? Ваши подчиненные готовят все так, как будто готовится многолетняя война на уничтожение, произнесла Шумай. Да ладно, ты хоть понимаешь, что говоришь с человеком, который знает об армии клонов и который знает, что война будет как раз такой, как ты предположила, подумал Гривус, а ведь как говорит и выходит. Получается, все, что произошло на Джианазисе, было случайно и не планировалось. Как они хотели в таком случае показать армию джедаям? Правда, способов десятки. Выходит, изначально никто не планировал ту войну, которая была. Разумеется, военные должны готовиться к самым худшим исходам, ответил граф, посмотрев в ее сторону. Тем более, когда наши требования все же будут приняты, у нас появится целое государственное образование, занимающее значительную часть галактики. Его будет необходимо защищать, на территории нужно будет поддерживать порядок и прочее. Не говоря уже о планах ТФ, об экспансии на дальние рубежи. У вас готов план на случай полномасштабной войны? Сенат сейчас обсуждает закон о воссоздании республиканской армии. Наши действия ускорят этот процесс. Скорее всего, они не примут наши требования об отказе от армии, а значит, могут решиться пойти на серьезную конфронтацию, проговорил Попгль на своем щелкающем языке. Как я и сказала, боеспособная армия у республики появится больше, чем через 3 месяца. К этому времени мы сможем подготовиться к крупным операциям, произнесла Сефран Стан, поймав взгляд учителя и после этих слов вновь посмотрев на него. Он еле заметно кивнул, Николай заметил это, поскольку как раз смотрел в ту сторону. Девушка добавила, планируются атаки на центральные миры, в том числе на Корускант, с целью быстрого достижения победы или условий, при которых республика будет вынуждена принять наиболее выгодное для нас решение. А если все пойдет не по плану, если республика сумеет выиграть время достаточное, чтобы воссоздать армию и удержит свои позиции, спросил Сэн Хилл, приложив пальцы к подбородку. При этом он никак не выдал своего удивления от услышанного. А вот почти все остальные заметно занервничали от того, что прозвучало название столицы республики, глаза у них забегали и сами они начали ерзать в креслах. По оценкам наших аналитиков, произнесла девушка, причем от чего-то Николай подумал, что она специально сказала именно так, чтобы если что-нибудь виноватой, у республики не будет достаточно боеспособной армии как минимум полгода. Все, что они сумеют собрать до этого времени, мы, с легкостью превратив в космическую пыль. Да, республика погрязла в коррупции и других проблемах. Даже если у нее или ордена джедаев есть какие-то козыри, они будут легко нами нивелированы. Причем чем дольше они будут тянуть время, тем больше будет расти наша мощь, добавил человек, стоящий рядом. Кроме того, у нас есть существенный аргумент, против которого республика не выстоит. Прошу вас, эрцгерцог. Джианазиец встал, в то время, когда Дуку сел, при этом он не начал говорить сразу, а вначале подключил что-то к панели у стола. Перед участниками встречи возникла красная голограмма, которую они видели впервые и отреагировали довольно слабо по сравнению с предыдущей реакцией. Скорее всего, для них это была просто шарообразная станция неизвестного назначения. Причем надписей никаких не было, отчего ее размеры и вообще что-либо еще узнать нельзя было. Николай же узнал звезду смерти и постарался хорошо услышать все, что будет произнесено далее. Это, господа и дамы, наше великое оружие. Совместный проект лучших инженеров индустрии Джианазиса и Техносоюза. Космическая станция диаметром 120 километров, оснащенная величайшим оружием всех времен, которое способно одним выстрелом уничтожить любую планету, в том числе защищенную известными и перспективными защитными системами, вдохновленно говорил Попгль. Во время его слов станция стала прозрачной, и в ее конструкции, Судя по тарелке на внешней части, выделилось устройство суперлазера. Он продолжал говорить, и судя по его виду, он верил во все, что говорил, ее защита непреодолима, а сама она имеет возможность передвигаться со сверхсветовой скоростью, что делает ее достаточно мобильной, чтобы не быть лишь устрашающим оружием. Никто не устоит перед ним, и после того, как Республика и вся остальная галактика увидит результат его применения, они подчинятся нам. Это оно, правда, на это способно, уточнил Ганрей, похоже, не веря и вытирая пот со лба белым платком. Как-как, то есть, что вас, кто вас надоумил на создание такого? Уничтожитель планет, великое оружие, подчеркнуто громко поправил его джианазиец. Он вывел в качестве голограммы сразу две станции, которые, похоже, были сделаны из астероидов. После этого продолжил, по очереди выделив каждого по мере своих слов. Изначально мы планировали создать станцию для уничтожения мертвых планет, чтобы превращать их в астероидные поля и тем самым облегчать добычу полезных ископаемых. По сути, тогда мы предполагали, что это будет просто лазер, встроенный в астероид. Позже, вследствие некоторых изысканий инженеров, был создан пробный вариант, предназначенный для блокирования планет с использованием другой технологии. Когда же зашла речь о создании КНС, мы посчитали, что понадобится оружие, против которого наши враги не смогут выстоять, которое они будут бояться и которое сможет принести нам победу, даже в случае, если наша армия будет терпеть поражение. Вы считаете, что с теми силами, которые имеет Республика, наша армия может понести поражение? Возмутился Ганрей. Мы раздавим их. У них есть орден джедаев. Стоит учитывать это, вмешался Муун. Он перевел взгляд на Поп Глейтамбара, которые сидели рядом, и добавил заговорщицким тоном: я так понимаю, данная станция еще не построена и находится в стадии чертежа на данный момент? Да. Именно поэтому мы показываем ее вам, чтобы вы знали, во что вкладываете свои деньги и как они окупятся, произнес Ваттамбар, также встав. Окончательный проект станции предполагает наличие на ее вооружении не только суперлазера, но и более 20 тысяч турболазеров и других орудий. На борту будет расположено также 20 тысяч различных истребителей и предусмотрены ангары для крупных звездолетов. Кроме того, там будет расположена полноценная верфь, способная автономно производить корабли различных классов. А на ней предусмотрены силы десанта, уточнил Гривус, не сдержавшись. Он помнил, что Звезда Смерти Империи имела на борту внушительный десант и, хотя понимал, что никакой верфи на борту не было, не удивился бы, если туда сумели поместить просто огромное число дроидов. Ну, скаканин с джианазийцем переглянулись, после чего старшина добавил медленно: вообще-то имеющиеся на борту силы частично можно использовать для захвата планет, но наш проект не предусматривает наличие непосредственно десанта, только подразделений для охраны. Зачем станции десант, если она предназначена разрушать планеты? Но мы учтем ваше предложение, генерал. Так говорит, будто разнести планету для него обычное дело, пронеслась мысль, после чего Гривус добавил: нет, это не предложение, просто уточнял. Думаю, позже нам в любом случае понадобится более подробно обсудить этот проект, раз он еще на стадии чертежей. Понятно, ответил собеседник. А сколько ее постройка будет стоить, и сколько времени на это потребуется, какие ресурсы и меры секретности? Надеюсь, готовя такой исключительный проект, вы сделали соответствующие расчеты, проговорил Сэн Хилл с некоторым пренебрежением в голосе. То ли ему не нравилась сама идея, то ли он не верил в то, что его получится реализовать. Он что-то знает, возможно, но маловероятно, подумал киборг, после чего посмотрел на вновь появившуюся голограмму станции. Она отличается от того, что было в фильме. Не внешне, но наполнение. Сразу видно, изменили после, а сейчас. Видимо, всю войну КНС будет тратить ресурсы на ее строительство, а потом, под конец, ее захватит Республика. Не слышал ничего такого, но это и не так важно. Думаю, зарубить проект сейчас не получится, а вот позже. Лучше остановить его, чем дать завладеть им Палпатину. Но, если удастся достроить ее и оставить себе, стоит ли начать применять? В каноне на это серьезно отреагировали, да и не похоже, что во время войны она прямо так и принесет победу. Скорее джедаи взорвут ее раньше, если узнают о ее слабости, если она есть. Пока не буду ничего говорить, позже, когда разберемся с текущими задачами и проблемами. А еще, они сейчас показали станцию астероид, То есть у них уже есть такая, или это был только проект, а почему бы не сделать ее именно такой? Это же должно быть проще, поставить реактор, щиты, орудия и суперлазер в астероид и не надо тратить уйму ресурсов. Потом, все потом, пока мои знания надо поберечь, а то помогу создать для Палпатина оружие, которое никакой Люк Скайуокер не уничтожит. Извините, конечно, но не окажется ли потом, что такие денежные средства потрачены впустую? Нет, я нисколько не хочу преуменьшить ваши таланты, господа, но вдруг враг сможет найти у нее уязвимое место и уничтожить? Ее постройка никогда не окупится, а флот, построенный на эти же деньги, окупится в любом случае, даже если в итоге также будет потерян, произнес Моун. Николай понял, что за своими мыслями пропустил часть разговора, что раньше за собой не замечал. Она окупится. У нее нет слабых мест, уверенно сказал Погбль, указав тростью на голограмму. Как я уже сказал, значительную часть издержек касательно рабочей силы и материалов мы возьмем на себя, но, к сожалению, мы не в состоянии довести этот проект до конца в приемлемые сроки без вашей поддержки. Более того, я могу сказать, что при нынешних условиях мы не можем обеспечить стройку всеми необходимыми материалами. При всем желании, мы сможем получить необходимые ресурсы, только если будет идти война. Иначе говоря, просто захватив, вы намекаете на то, что нам не избежать серьезных боевых действий с республикой, уточнила Шумай. Эрцгерцог хотел сказать, что армия КНС займется вопросом поиска и доставки необходимых ресурсов, заговорил Дуку, отчего все присутствующие, кроме его помощников, посмотрели на него. Я считаю, не без оснований, что именно это великое оружие принесет нам победу в конечном итоге. Поскольку, как бы не хотелось это признавать, даже коррумпированный Сенат будет согласен потерять часть своего влияния, почувствовав угрозу для себя. Мы должны иметь оружие, способное закончить все одним ударом, или же оружие, против которого республика и джедаи не смогут что-либо противопоставить. Отчасти и поэтому постройка будет идти в строжайшей тайне, как собственно и выделение средств на нее будет замаскировано под иные расходы. Обсуждать что-либо касающееся этого проекта мы будем только на подобных встречах. Вы все должны понимать, что в случае, если о проекте узнают до его завершения, республика бросит все силы на его уничтожение или просто не даст построить станцию другими способами. Позже, на следующей встрече, мы обсудим данный проект более детально, и после нее нужно будет начать строительство. А пока выслушаем информацию о еще некоторых новинках. Дуку явно имеет какие-то особые распоряжения насчет станции, я как бы не удивлен. Вон, какую речь произнес, пронеслась мысль, после чего Николай убрал руки за спину. Да, в данном случае лучше подождать и посмотреть. Позже будет возможность повлиять на ситуацию, да и влиять на нее нужно, по хорошо продуманному плану. Что они еще приготовили? Над столом возник корабль, который он также довольно хорошо знал, учитывая, что он был связан с ним самим, во всяком случае, в каноне. На этот раз над кораблем имелась надпись «Тяжелый линкор типа Покоритель». Почти сразу, а точнее, как только вращающаяся голограмма повернулась в его сторону другим боком, стало видно отличие. На этом корабле, в отличие от того, что был в мультсериале, ионные пушки располагались с одного борта, одна на привычном месте, а другая рядом с мостиком, точнее под ним, как бы заменяя собой основание плавника. В остальном он казался таким, как помнил Николай, но в носовой части у него как будто имелось еще какое-то крупное орудие. Это, дамы и господа, линкор, который станет флагманом флота КНС, а в перспективе будет флагманом каждого из наших флотов. Предвосхищая ваши вопросы, хочу сразу сказать, два таких корабля уже заложены на верфи Хпамманта, а в его создании принимали участие Каурины и Сулустианы, отчего он имеет подобный вид, заговорил Ваттамбар. При этом, как и в прошлый раз, по мере его слов, изображение выделяло отдельные детали, отчего стало казаться, что в его теле может быть какое-то устройство управления. Сборка этих кораблей замаскирована под постройку крейсеров типа «Предусмотрительный», на который они похожи. «Что еще за предусмотрительные?» – спросил Арджентье, поняв, расширив глаза. «Это корабль, на котором изволил прибыть вице-король. Он вообще-то тоже на данный момент считается секретным, но будет недолго им оставаться, и мы планируем производить его массово. А вот этот корабль, в силу его особенностей, на данный момент производить массово нет возможности», – ответил Скаканин, после чего вновь сосредоточился на корабле, его длина 5 километров, щит СР-130, сверхсветовой двигатель второго класса, резервный 12-го, автономность 2 года, экипаж 25 350 дроидов, авиагруппа более 20 эскадрилей различных машин, вооружение 5 тяжелых турболазерных батарей, 2 средние турболазерные батареи, 5 батарей легких лазерных пушек, 2 батареи притягивающего луча. Как видите, этот корабль сам по себе очень мощный, но у него есть и главное оружие – 2 ионные импульсные пушки и сверхмощное лазерное орудие, наподобие того, что в будущем будет стоять на великом оружии, но, разумеется, менее мощное. Оно будет способно уничтожить любой корабль одним выстрелом, а ионные орудия способны вывести из строя целые флоты врага, впоследствии их можно будет взять на абордаж или уничтожить другим вооружением. Стоп, подождите, вы сейчас хотите сказать, что у вас уже есть что-то похожее на ту станцию, только намного меньше и дешевле? Уточнил Сен-Хилл, зачем нам тогда та станция? Поддерживаю этот вопрос, добавил Нут Ганрей, и почему бы нам не построить флот таких кораблей, вместо той станции? Господа, данное судно имеет на вооружении целых 3 мощных орудия, но не может стрелять из них всех. Если точнее, он может сделать одновременный залп из ионных пушек, после чего ему нужно время на перезарядку. Для зарядки выстрела из лазера ему нужно около 12 часов, при этом с момента начала зарядки и еще несколько часов после выстрела он не сможет использовать ионные орудия, проговорил Скаканин. Заметив недовольные взгляды своих оппонентов, добавил, да, корабль еще сыроват, то есть недоработан, да и на данный момент у нас есть только одна верфь, где его могут строить, но, в нем использованы самые совершенные наши технологии, и он, как и боевая станция, значительно опережает свое время в технологическом плане. Если он появится на поле боя, то, так же как и она, без сомнения принесет победу, но, вы ошибаетесь, считая, что его лазер может взрывать планеты, да удар из него нанесет серьезный урон, но он не сможет пробить большую часть планетарных щитов и именно поэтому предназначен для ведения огня по кораблям или станциям противника. Ну, а если у нас будет флот таких кораблей, вы не думали о том, что проще и безопаснее построить их, а не ту станцию, заговорил Ганрей, и строить легче и при правильном подходе можно скрыть от врага тот факт, что мы будем использовать флот подобных кораблей. Кхе-кхе, закашлялась Танны, налив себе воды, перед каждым креслом на краю стола стол кувшин с водой, отпила немного. Когда она отходила обратно, Николай уже смотрел на нее, привлеченный ее действиями, а потому увидел, что она передает ему за спинкой кресла записку. Немного удивленный наличием у нее бумаги и ручки, он открыл сложенный пополам лист за спинкой кресла и как можно незаметнее прочитал. Там было написано очень красивым почерком. «Учитель хочет, чтобы проект постройки станции остался в силе. Раскритикуй покоритель так, чтобы стало ясно, что проект не готов». Николай хоть и был несколько удивлен, но поскольку и так искал возможность кое-что подправить в корабле, принял этот приказ с радостью. Он вздохнул, сминая лист, и заговорил, стараясь подбирать слова так, чтобы не настроить против себя тех, кто продвигал этот проект. «Прошу прощения, господа, мне кажется, данный корабль несколько не сбалансирован. Старшина, вам так не кажется?» Ваттенбор, вначале посмотрев на него, забегал глазами и посмотрел на голограмму. «Вы имеете в виду долгий цикл подготовки суперлазера и невозможность использования его вместе с ионными пушками? Сейчас мы работаем над тем, чтобы улучшить эти показатели. Скажите, расположение его главных орудий?» Начал Гривус, все еще не желая сильно критиковать проект, который предложил Скаканин, предпочитая, чтобы тот сам нашел ошибки. «Хэмэмэмэмэмэм, вы имеете в виду то, что они могут стрелять только с одного борта, образуя тем самым мертвую зону. Но, там же есть турболазерные орудия, да и малые летательные аппараты», начал собеседник задумчиво, при этом, похоже, уже не замечая остальных присутствующих. «А я ведь предлагал разместить эти оружия с двух бортов», неожиданно вмешался Погдль, не силен в строительстве кораблей, но мне кажется, это возможно, если перераспределить энергетические цепи. Но, в этом случае придется отказаться от суперлазера, его расположение, начал Скаканин. А вот идея с лазером неплохая. Если бы он остался, но при этом ионные орудия находились бы с двух бортов, корабль стал бы намного лучше. Да, в такой формации зона поражения больше, но получается, что он может применять, По сути, самое главное оружие только с одного борта, а враг вполне может предпочесть не встречаться с ним и держаться с другой стороны. Кроме того, находясь в таком размещении, они станут хорошими целями для обстрела, произнес Гривус, на самом деле не ожидавший наличия на корабле лазера. Было ясно, что по сравнению с затмением этот корабль очень слаб, но подобное оружие могло принести пользу. Кроме того, эти слова должны были выполнить указание Дуку. Тамбар посмотрел на генерала, потом на голограмму и, наконец, ответил: «Ваши замечания вполне разумны, вам виднее. Я все-таки лишь инженер, а не флотоводец. Думаю, мы поговорим с кауренами по вопросу улучшения проекта. Таким образом, на данный момент я не готов представлять его на этом совещании. Поговорим о нем позже, и хочу заметить, возможно, сроки постройки увеличатся». «Это приемлемо», — ответил Дуку, «главное, чтобы был результат. Таким образом, все остальные планы, за исключением этого проекта, остаются в силе. Прошу прощения, господа и дамы, я вынужден покинуть вас, у меня разговор, не терпящий ожидания. Генералы Сефран, Станн и Гривус останутся здесь как мои представители, обращайтесь к ним с тем же, с чем хотели бы обратиться ко мне». «Конечно, граф Дуку», — ответил Ваттамбар, видимо, на автомате, так как вместе с остальными был поражен тем, что мужчина говорил все довольно спешно, после чего встал и ушел. Граф успела произнести «Танн» еле слышно, но он уже вышел. Она бросила взгляд на остальных, а потом и на Гривуса и, пройдя вперед, встала на место учителя. «Продолжим, господа, как только заработает установщик помех». Когда Дуку подошел к двери, в помещении стало светлее. Когда он вышел, было видно, что его ожидает дроид-тактик, а когда двери закрылись, в помещении вновь стало темнее и снова по телу прошли мурашки. Вообще-то у Николая были мысли насчет того, что именно могло произойти, но, не имея возможности действовать по-другому, он остался и стал ждать новостей. Голограмма корабля исчезла, после чего все посмотрели на часы. «Думаю, нам стоит оставить тему супероружия на конец встречи», — начала девушка, похоже, перебирая в голове то, что знала об этой встрече. Во всяком случае, было ясно, что граф не оставил бы ее вместо себя без соответствующих знаний, и вернуться к теме. Двери вновь открылись, устройство, устанавливающее помехи, отключилось, а каждый разумный посмотрел на вход. В помещение вошел тактический дроид, при этом Дуку в коридоре не было видно. Подойдя ближе к столу, произнес: «Уважаемые господа и дамы, граф Дуку приносит свои глубочайшие извинения. У него появились дела, не терпящие отлагательств. Он просит прервать встречу. Генерал Сефран Станн, генерал Гривус, граф Дуку приказал вам срочно прибыть в первую переговорную». Раз так, Танн встала и не сумела сдержать свою спешку, направившись к выходу: «Встреча окончена, приятного дня». Гривус не стал ничего говорить, а просто пошел следом и спросил уже в коридоре: «Что происходит?» «Если бы я знала», — ответила девушка, после чего они свернули в ближайший поворот. Переговорная, как увидел киборг в плане здания, была совсем рядом. «Сейчас рано что-либо говорить и тем более планировать насчет звезды смерти и покорителей. Тем не менее, хорошо, что они у КНС, возможно, будут, если все сложится удачно и если я сделаю в этом направлении определенные усилия. Я уверен, что не допущу той глупой потери корабля, как в мультсериале. А насчет станции, посмотрим. Что же касается внезапного аврала, думаю, начались те самые события, которых я надеялся избежать и которые, в то же время, мне нужны. Только вот здесь не все идет по канону, многое, я бы сказал, и из-за меня не в последнюю очередь. Так что, несмотря на то, что я буду опираться на свои знания в дальнейшем, уже понятно, что не стоит надеяться, что все будет именно так. Такими темпами от моих знаний о войне клонов останется только знание того, что она будет, и того, какие у некоторых на нее планы. Два колешца стояли у дверей переговорной комнаты, небольшого помещения, где имелась мощная аппаратура для дальней связи и хороший голопроектор. Увидев киборга и девушку в белой форме, они выпрямились, убрав скрещенные электропосохи, которым преграждали путь через двери. Один из них нажал кнопку на панели, и двери разъехались в стороны. Пара переглянулась и вошла в помещение, затемненное для того, чтобы голограмма была лучше видна, но сейчас оборудование для воспроизведения не работало. Было видно, что перед столом стоит Дуку, спиной к ним. Поскольку в помещении больше никого не было, вошедшие встали на колено, уважительно склонив головы. Дуку заговорил, когда двери закрылись, и в помещении наступила полутьма, мне доложили пренеприятнейшие известия, которые существенно могут повлиять на наши планы. Но вначале я хочу познакомить вас с моим учителем, Дартом Сидиусом. Проявляйте к нему должное уважение и слушайте то, что он скажет». «Театрально, блять», — подумал Гривус, только сейчас поняв, в какой ситуации начал оказываться. Граф отошел, и на столе появилась голограмма канцлера Палпатина, точнее, они знали его лишь как Дарта Сидиуса. Причем при взгляде, глазами, без поворота головы, стало видно, что его лицо почему-то не удается узнать под капюшоном. Когда он заговорил, стало окончательно ясно, что его вполне можно спутать с кем-то из ситхов, что встречались до этого, если не знать, кто он на самом деле. «Рад приветствовать, ученица Сефранстан, генерал Гривус. Дарт Тиранус хорошо отзывался о вас, о вашей подготовке и ваших успехах. В последнее время на вашу долю выпали испытания, но вы смогли преодолеть их, чем еще более проявили себя. Поэтому я решил посвятить вас в некоторые детали наших планов». Было видно, как он повернул голову в сторону Дуку, после чего заговорил уже он: «Мой учитель занимается работой в республике, в тайне, потому скрывает свою личность ото всех. Наш план заключается в том, чтобы привести Кайнес к истинной победе, победе, в которой у Кайнес будет свое место, а у ситхов свое. Джедаи будут уничтожены. Для этого нам требуется больший масштаб войны, совсем не тот, на который рассчитывают обе стороны. Нам стало известно, что один из погибших ранее магистров ордена джедаев создал армию, как-то предвидев текущие события, но джедаи не хотят эту армию использовать. Нам это невыгодно, как по причине того, что сами джедаи не желают вступить в войну, в которой будут умирать, так и наличие у них подобной силы, которую они выведут в самый неудачный для нас момент. Сейчас наемник Джанго Фетт летит сюда, а его преследует один из джедаев. Сделайте так, чтобы он смог попасть на Джианезис и увидеть, как идет подготовка к созданию Кайнес, а после схватите его живым. Я позабочусь о том, чтобы республиканские сенаты джедаи отреагировали нужным образом, продолжил дальше Сидиус. Они пришлют войска на планету, чтобы спасти его, используя появившуюся армию клонов. Начнется война, в которой выиграет наша сторона, при этом ослабив, а затем и истребив орден джедаев. Наступит новый порядок. Более подробно план операции с вами обсудит Дарт Тиранус. Я очень надеюсь, друзья мои, что вы не запятнаете его имя провалом. Я хочу, чтобы генерал Гривус занялся поимкой джедая. Голограмма исчезла, прежде чем он решил, стоит ли отвечать что-либо, после чего киборг подумал, все-таки, дав команду на введение дозы успокоительных, вот же, гений, мать его, и ведь не соврал, заставив врать Дуку. И обставлено все, так что вроде и дело нужное. «Учитель, разрешите вопрос?» — спросила Тан, получив в ответ кивок. Продолжила: «Почему вы раньше не говорили мне о нем? Ради твоего же блага. Кроме того, лорд Сидиус обязан поддерживать секретность своей личности. Думаю, у нас всех будет возможность поговорить об этом позже, а пока необходимо продумать план», — произнес Дуку, вновь отвернувшись. Николай не думал, что один понимает, что тому не хочется еще больше врать своей ученице, потому продолжил слушать. Граф же добавил: «Они уже в пути. Я так поняла, мы имеем связь с наемником, можно приказать ему сделать несколько остановок в других системах. За это время мы успеем очистить орбиту и коридор для них». «Нет, лучше полностью убрать признаки обороны», — заговорила девушка, смотря в пол холодным взглядом. «Когда наемник выйдет на орбиту, пусть сделает вид, что заметил его, заставит отстать. После джедай, так или иначе, решит приземлиться на планету, мы отследим его. В зависимости от места посадки, подкинем ему информацию о том, что тут происходит. Он будет докладывать об этом, это тоже возможно отследить, да и нет у него иного способа, кроме как использовать передатчик своего корабля. А после, Гривус проведет операцию по захвату, которая будет разработана в зависимости от условий. Если вы не против, генерал, так и поступим. Хочу отметить, от владыки могут поступить новые разведывательные данные, исходя из которых мы можем поменять наши планы», — произнес мужчина, наконец, повернувшись к ним. В помещении стало светлее, точнее, от него могут поступить новые приказы. «Как это глупо, быть врагом и в то же время подыгрывать противнику», — подумал Николай, произнеся: «Граф, у меня вопрос по поводу наших дальнейших действий, не считая изменений, что будут внесены позже. Когда республика пришлет сюда свою армию, должны ли мы потерять Бжанозис? Конечно же нет, генерал, эта планета очень важна для нас. Разве что сражения в космосе точно не избежать, а это может помешать погрузке и отправке продукции местных заводов. Кроме того, необходимо продумать пути эвакуации важных лиц. На всякий случай, ответил Дуку, задумчиво, видимо вспомнил разговор на этой же планете. Вы думаете, врагу удастся высадиться на планету? Я этого не исключаю. Мы должны быть готовы ко всему, включая и вашу эвакуацию, произнес киборг, опустив голову и начав смотреть в пол. Неприятно, что мы имеем такой неизвестный фактор, как разведывательные данные от вашего бывшего учителя, или нынешнего. Ученику всегда есть чему учиться, ответил собеседник, ничем не показав свою реакцию на эту провокационную фразу, которую Николай допустил намеренно. Значит, планету мы не отдадим, но будет лучше, если мы заманим республиканскую армию в ловушку и полностью уничтожим все силы, что они пришлют, произнесла Сефран Стан, позволив себе улыбнуться, и посмотрела на Калишца, который вместе с графом посмотрел на нее. Пусть джедаи знают свое место. Хорошая идея, одновременно произнесли Дуку и Гривус, на мгновение удивившись тому, что мыслит одинаково. Правда, у каждого были свои причины так думать. Примечание к части. Войны клонов приближаются. Вы рады? Здесь был Бета. Глава 25. Каноничные события. Я не позволю республике, просуществовавшей тысячи лет, распасться. Мои переговоры будут успешными. Верховный канцлер Палпатин. Какое-то время назад, Набу, утреннее солнце не было видно из-за туч, оно лишь освещало их, скрываясь где-то там, и казалось, что несло умиротворение. Недавно прошел дождь, отчего мраморный пол частично отражал окружение и небо. Закрыв глаза, можно было ощутить свежесть утреннего воздуха, а присутствие рядом крупного озера как будто делало его еще свежее запахом влаги, который навевал молодому мужчине, что стоял на балконе, приятные воспоминания. Он родился и все детство жил на пустынной планете, возможно, от этого ему больше нравились планеты, где в обилии росла растительность и имелась вода. Особенно ему нравились планеты с морями, которые он за время пребывания в Ордене успел повидать. Кроме всего этого, сегодня он чувствовал умиротворение по иному поводу, пусть в то же время это его беспокоило.